Разрушение материальных объектов влекли за собой выплату всех оговоренных в контрактах сумм, всем без исключения лицам, задействованным в постановке. Снова удача. Зачем рисковать и создавать себе дальнейшие проблемы и пытаться убедить людей из Нью-Йорка не отказываться от финансирования картины? Он может получить свои деньги сейчас, и не аванс, а всю сумму с гарантией, притом значительно больше, чем нужно для того, чтобы выкарабкаться. И никто не осудит его за это деяние. А к тому времени, когда закончится наличность, он же будет полным ходом осуществлять какой-нибудь другой проект. Все показалось так просто, только он обдумал детали. Удача отвернулась от него, когда он незаметно принес канистру с бензином в декорацию. Его ошибка заключалась в том, что он поджег покрывало раньше, чем разлил бензин. Огонь привлек внимание охранника, и он едва успел спрятать канистру под кровать и выйти через боковую дверь. Случай помог ему никем незамеченным вернуться в офис, но тот же случай помешал распространению огня. Теперь ему оставалось только одно — уповать на то, что Клейборн поверит его рассказу об оформителе. Через пару дней психиатр уедет, а к тому времени и совещание с Рубеном, и людьми из Нью-Йорка будет позади. Придется попотеть, убеждая их в правоте Джорджа Уорда. Завтра он может со свистом полететь под уклон. Резкий, грубый Марти Дрискл. Заносчивый слюнтяй добьется своего. Теперь у него не было выбора. Он шагал взад и вперед перед стеклянными дверями, вглядываясь в ночь. Огни потонули в тумане, но завтра они снова засияют. Ярко и ясно. Лучше отдохнуть, чтобы во время совещания тоже выглядеть ярким и сияющим. Еще один день. Это все, что ему было нужно. Еще один день. И все кончится для него наилучшим образом. А потом к черту их всех. Сценариста невротика, разговорчивого психиатра, дуру девчонку, этого безумного режиссера, его потускневшую звезду. «Не волнуйся», — сказал он себе. «Ты их одолеешь, хоть это будет не пикник». Глава 28. «Да это здесь настоящий пикник», — сказал Пол Морган. Указал на голых мужчин, толпившихся у него за спиной возле туалетного столика с тремя зеркалами. — Вы только посмотрите! Одни булочки да сосиски! Роберт Редфорд захихикал. — Говори за себя, мой милый. Всякий раз, когда я вижу голые тела, я вспоминаю о том, что Господь Бог не слишком хорошо разбирался в анатомии. Не надо богохульствовать! Джон Траволта пристально всматривался в свое отражение в зеркале, широко раскрыл глаза. — Почему вы все время нападаете на религию? — Потому что мою бабушку изнасиловал хор мормонов из Табернакля. — Ты уверен, что это был не дедушка? Все завизжали, кроме Клинта Иствуда. Он смотрел на них из угла, в котором сидел, массируя ноги. — Приятно иметь с тобой дело, с тобой и твоими дружками. Сильвестр Сталлоне протолкнулся к зеркалу, сомкнул губы и намазал их помадой. Лично я ненавижу оргии. Это все равно, что раскрыть дюжину красиво завернутых рождественских подарков и обнаружить, что все коробки пусты. — Разве мы не этим здесь занимаемся? — спросил Роберт Редфорд. — Мы продаем иллюзии, а не только голую необходимость. Клинт Иствуд поднялся с места. — Уже поздно. Лучше засуньте свои голые необходимости в джинсы и спускайте, пока мамочка не вышла из себя. Берт Рейнольдс швырнул свою пуховку на поднос, стоявший на туалетном столике. О, боже! Совсем забыл. Сегодня опять явятся те иранцы. Только не это. Джон Траволта сделал недовольное лицо. Иранцы — это сосы. Разве только они? Спросил Пол Морган. Все заулюлюкали. Клинт Иствуд подошел к нему и одобрительно закивал. — Так им и надо, уважаемый. — Не обращайте внимания на то, что они говорят. — Знаю, вы тут впервые, но не надо заводиться. Просто помните, мамочка здесь за тем, чтобы защищать вас. Пол кивнул и взял свои джинсы и сетчатую футболку. Остальные уж торопливо одевались, свертясь перед зеркалом и осматривая себя напоследок. Он был благодарен им за то, что они оставили его в покое, и благодарен Иствуду за его напоминание. Потому что это и в самом деле был его первый раз. Он действительно чувствовал себя как на иголках. И он подумал о белокуром парике мамочки, о мантии с блестками, о накладных грудях, и задумался, почему тот так и не удосужился сбрить бороду. Он живо представил себе сцену внизу. Крупный, полный человек изображает себя мадам в своем гротескном наряде, окруженный этими роскошными жеребцами. Неудивительно, что клиенты со всего света съезжались в мамочкин бордель, чтобы их обслуживали едва ли не все кинозвезды первой величины. Как сказал Роберт Редфорд, они и вправду продавали иллюзии, и борода мамочки, пожалуй, была зримым напоминанием о том, что все происходящее здесь фантазия. Все знали, что эти жеребцы и не звезды вовсе, всего лишь их двойники, педики, играющие роль мачо. Однако большинство из них относились к своей работе очень серьезно, копируя голоса, манеру и фишки. За деньги, которые брал мамочка, его клиенты не стали бы иметь дело с обыкновенным мясом. Ну что ж, некоторые из них нынче вечером получат отборное филе. Это уж не иллюзия. Пол уселся перед зеркалом, сделав вид, будто собирается заняться своими бровями, между тем, как остальные вышли из комнаты. Они направились к лестнице, было слышно, как они продолжают болтать. Ничто в комнате больше не напоминало о том, кроме специфического смешанного запаха пудры, духов и пота. Слава богу, это закончилось. К разговору об иллюзии ему удалось совершенно их запутать. Никто так и не догадался, что он настоящий Пол Морган. Даже мамочка, когда пришло время для показа. Он едва не упал, услышав от того слова неохотного одобрения. «Вы немного староват, чтобы играть Моргана, но все же в неплохой форме», — сказал мамочка. «А как пойдет слух о ваших размерах, вы станете весьма популярны. Некоторым из моих постоянных клиентов просто важны именно размеры. Так почему же тогда он сидит здесь сейчас и трясется?» Мамочка ведь заверила его, что ему не о чем беспокоиться. «Привязывать вас никто не будет, никакого садомазо, никаких игр с кожными ремнями, никакой туалетной акробатики. Это просто заведение для геев». «Так он не гей, вот в чем проблема». «Конечно, бывали исключения, как раз тогда в Марокко с тем маленьким арабом, как же его звали, Абуд». Абдул еще с этим япончиком, садоводом, в тот день, когда он разбился. Но такое нельзя брать в расчет. Не будь Вициньи, он и не вспомнил подобную чушь. Боже, этот Вициньи узлом завязывается, вводя его в курс дела. Все твердил, что надо вжиться в роль. Давайте начнем с самого начала. На этот раз забудьте о своей мужественности. Мне не нужен Пол Морган, мне нужен Норман Бейтс. Понимаешь, что я имею в виду? Пол отлично понимал. Надо сыграть педика, надеть женское платье и парик, но этого недостаточно. Как там, — сказал мамочка, — вы немного староваты, чтобы играть Моргана. Вот в этом вся соль. Если он хочет выжить в киноиндустрии, пришла пора выбирать характерные роли. Как сделали Ньюман и Пек. Пора меняться. Меняться. Пол вскинул руку, чтобы пригладить волосы, надеясь этим жестом смахнуть и пришедшее в голову слово, однако она оказалась повисла между его лицом и зеркалом, затмив собой отражение. Он видел только дрожащие пальцы. Возможно, прежде чем идти сюда, ему следовало побольше выпить, чтобы успокоиться. Возможно, не следовало приходить вовсе. От выпивки у него появлялось безумное желание. Начинало казаться, что он чертовски сообразителен. Итак, Клейборн сказал ему, что Норман не педик, а трансвестит. Но что это такой психиатр знает о методе? Все эти годы он странился актерской студии и всего, что с ней связано. Но сейчас... Если он хочет перестать валять дурака и сыграть настоящую характерную роль, студия будет ему нужна. Чтобы почувствовать эту роль, надо сделать нечто большее, чем просто переодеться в женские тряпки.